Кристины. Возвращаюсь из соседнего района. По благословению архиерея совершал первое богослужение в восстановленном храме. А прямых дорог туда нет, надо давать большого крюка и даже выбираться в другую область, чтобы проехать на поезде. Вот и еду. Ночь. Клонит ко сну. Прошу проводника разбудить меня возле нужного полустаночка и засыпаю. А он сам проспал, и пришлось ехать до следующей станции. Ночь, метель, кроме меня никто не сошел с поезда. Бетонная коробочка, вокзал, расписание, обратный поезд после полудня, промерзшие скамьи. Постучался в дверь с надписью «Посторонним вход запрещен». Говорят, войдите. Вхожу, теплынь. И женщина-диспетчер сидит перед пультом. Объясняю ситуацию, прошу погреться. Разрешила и даже угостила чайком. Над пультом схема железнодорожного узла. Два магистральных пути и один тупичок. Не больно сложно, надо признать. Работой она определенно не была перегружена, и мы потихоньку разговорились. Выяснилось, что мужа у нее нет. То есть он, конечно, был, но, как водится, сильно пьющий, и потому пришлось его выгнать. И от всей этой канители остался непутевый сын-школьник, которого надо бы, пользуясь случаем, немедленно окрестить. Еще выяснилось, что я смогу выехать в 8 утра на путейской дрезине, а до того времени в нужную сторону вообще никакого движения не будет. Крестить так крестить. Осталось только дождаться сменщицы. Как только кто-нибудь появится, пошлю за ней, чтобы пришла пораньше. Она рядом живет. Тут же и появился, да не кто-нибудь, а милиционер. Сказал, что в леспромхозе убийство, ему надо срочно ехать на следствие. Его изгоняли за сменщицы, а диспетчер тем временем связалась по рации с машинистом попутного поезда, состав притормозил, наш посыльный отправился изучать унылые обстоятельства ординарной попойки, завершившейся столь печальным исходом. После передачи дежурства сходил в бедную квартирку диспетчерши, окрестили парнишку, потом вернулись на станцию, где уже тарахтела дрезина. Просторная будка была забита путейцами в рыжих жилетах. Они заботливо усадили меня поближе к чугунной печурке, топившись углем. Отребный чемоданчик и сумку с облачением пристроили у кого-то на коленях. По временам дрезина останавливалась, и кто-либо из рабочих выходил. В этих местах обыкновенно неподалеку от дороги стоял сарайчик с инструментом, наверное. Остановились у переезда. Здесь был большой сарайще, а кроме него целый хутор, дом, хлев, дровянник, колодец, сток сена. Стояли долго. Рабочие уходили, приходили, совещались и уходили снова. Наконец выяснилось, что у хозяина хутора, путевого обходчика, недавно родился сын. И надо бы окрестить, а народ меня подождет. В графике «окно» дрезин никому не мешает. Крестить так крестить. Пошел в дом. Спрашиваю, как назвали младенца. Оказалось, мой тезка, да еще полный. И отчества одинаковые. Обстоятельство это было воспринято как добрый знак и произвело на путейцев столь сильное впечатление, что уже через полчаса после свершения таинства некоторые уложили свои светлые лики в тарелки, остальные присоединились чуть позже. Вышел на крыльцо, чтобы проветриться от табачного дыма. Гляжу, стоит состав с углем. Я к тепловозу, кричу машинисту и его помощнику, что все уже потеряли управленческие способности и некому стронуть дрезину с места. Они спокойно кивают и даже позевывают. Но, думаю, на пути духовного делания ребята достигли очень больших высот, полнейшего, то есть бесстрастия. Я полагал, что дрезину подцепят спереди и будут толкать, однако вместо этого помощник показал мне, как увеличивать скорость, как тормозить и благословил отправляться». Перед входным светофором я снизил скорость и хорошо сделал, потому что меня бросили на тупиковый путь, и дрезина запрыгала на стрелках, грозя соскочить в снег. Еще издали я увидел человека в красной фуражке, решил, что предстоят серьезные разговоры, и пошел сдаваться. Однако человек сказал мне приветик, и таким обыденным тоном, словно именно я каждое утро пригонял сюда эту дрезину. «А где Семен-то?» — спросил еще он. Я честно признался, что не ведаю. Да он что, не приехал? Я даже огляделся, не вышел ли кто-нибудь, кроме меня, из пустой дрезины. Но нет, кругом никого не было. И Алик не приехал. — недоверчиво поинтересовался человек в красной фуражке. «И Алик? А Федотыч?» «И Федотыч?» «А все-таки где Семен-то?» «Наверное, у Чески». «У какого?» «У моего». «А-а». И пошел на станцию. По главному пути прогрохотал товарняк. Знакомый помощник машиниста смотрел в окно. Я помахал ему рукой, однако ответа не последовало, лишь проводил меня задумчивым взглядом. Подвернулась попутка. Водитель был из нашего района и знал меня. Он рассказал, что у него тяжело заболел сын, и надо бы срочно окрестить. Крестить так крестить. Сил у меня уже не оставалось. На всякий случай приметил, как переключаются скорости, и заснул.